Как сообщает южнокорейская интернет-газета «Голос народа», 27 апреля на площади у ворот Куаньфо в Сеуле началась бессрочная сидячая забастовка буддистов-ортодоксов за вывод сад и мир на Корейском полуострове. 29 апреля за вывод сад выступали жители уезда Сунджу и города Кимчун провинции Северной Кёнсан и Сеула. Они провели демонстрацию от беседки по син-квартала Чонджо до американского посольства под лозунгом «Сад должен быть выведен», так как он ставит под угрозу мир. В тот день на площади у ворот Куаньфо в Сеуле по инициативе Чрезвычайного комитета защиты святыни исконного буддизма в Сунджу прошла акция протеста на тему «Действие 10 миллионов человек против войны и сад и за мир».